Глава 4. Моцарт отечество не выбирает. После обеда Виктора ждал небольшой сюрприз. В комнату с круглым столом из прибывшей полуторки фургона с надписью «Санэпиднадзор технологическая» затащили несколько серых ящиков и трехканальный самописец. «Виктор Сергеевич, наши ученые просили в порядке исследований вашего феномена провести некоторые измерения. Как вы к этому относитесь?» «Ну, это смотря какие измерения. Надеюсь, меня не станут препарировать, как лягушку». «Ни в коем случае!» – возвысил голос один из специалистов, невысокий худой молодой человек, с зачесанными назад волосами, начинающиеся залысины на лбу и почему-то в круглых старомодных очках. «Я вам все объясню, здесь все просто. Вот манжетка. Она надевается на кисть руки, измеряется пульс и температура. А ларингофончик слушает дыхание. Абсолютно ничего вредного. И даже не будет дискомфорта». «Понятно. Это что-то вроде детектора лжи?» «Нет-нет. Кстати, академик Увалов вообще скептически относится к использованию полиграфов и подобных вещей. Сугубо механистический подход к анализу психофизиологических реакций человеческого организма и вульгаризированная трактовка отдельных положений кибернетики, которые, кстати, на данный момент носят в значительной мере дискуссионный характер, скорее способны скомпрометировать подобные исследования, нежели их ускорить. Но, к сожалению, на Западе в рекламных целях и ради привлечения финансирования...» «А черт их знает», — подумал Виктор. «Может быть и детектор. Посмотрим, что будут спрашивать». «Если детектор, то должны быть среди прочих простые и очевидные вопросы, чтобы выявить реакцию, настроить прибор. А многие вопросы должны требовать однозначных ответов – да или нет». Специалист в круглых очках помог Виктору пристроить манжету и остальные датчики, продолжая по инерции разъяснять, что двоичное выражение состояния клеток организма, мыслящего существа, еще само по себе не означает автоматической возможности определить истинность или ложность сделанного этим существом умозаключения. Пара с датчиками прошли, как и без датчиков. Простых вопросов, ответ на которые были бы известны спрашивающим, Виктору не задавали, равно как и вопросов, на которые было бы пришлось говорить односложно. Вообще ни один из вопросов не требовал кривить душой. Расспрашивали о том, что понимается под глобальным потеплением, что говорили по голосу Америки в 70-х годах о мемуарах Хрущева, какие неформальные движения молодежи характерны для конца первого десятилетия 21 века, что представляли собой комплексные обеды в студенческой столовой в 80-м году, какие фильмы были наиболее популярны в 90-х, как менялись основные направления работ по экономике топлива в двигателях внутреннего сгорания за полвека, насколько широко в быту найдет применение микроволновой печи для приготовления пищи. Пожалуй, больше всего Виктора удивил вопрос о микроволновке. Насколько он понял, их уже в Союзе используют. Что же касается вопроса вроде длины волос у растаманов, то он начал склоняться к мысли, что такие ему задают либо для того, чтобы сбить с толку. Действительно, они нащупали возможность двигать людей во времени и готовят массовую переброску, а потом форсированно продвигают футуро страноведение. В процессе замеров на аппаратуре ритмично моргала яркая лампочка и постукивал метроном в динамике. Однако это не мешало беседе, и Виктору даже показалось, что пары прошли значительно быстрее обычного. Такая работа уже стала входить в привычку. К концу дня аппаратуру свернули и увезли на том же грузовике. К вечеру, пока не стемнело, Виктор прошелся по территории объекта. Территория-то была куском елового темного леса, слегка разведенного старыми соснами, заснеженными шапками хвои на самом верху и рыжими стволами, из которых во все стороны торчали, как гвозди, обломки старых отмерших ветвей. Кое-где в эту массу вклинивались тонкие белые стволы берез и черные вертикальные штрихи осин. Внизу, под тенью отягощенной снегом хвои, лес выглядел бесконечной колоннадой, изредка нарушаемой редкими кустами или подлеском. В окрестностях дома, в направлении въездных ворот, он обнаружил гараж из бетонных панелей, перед которым водитель мыл еще один грузовичок, полуторку с надписью «Санэпиднадзор технологическая», а в ворота виднелся стоящий внутри небольшой автобус, тоже с надписью «Санэпиднадзор служебный». С другой стороны, от въездной дороги стояло небольшое здание аварийной электростанции с обваловыми топливными цистернами. Дороги, ведущие вглубь участка, привели его к двум стоящим далеко друг от друга низким зданиям, тоже из панелей, с небольшими закрытыми окнами и аккуратными надписями на воротах «Склад А» и «Склад Б». На воротах висели большие амбарные замки, а рядом таблички с надписями «Без защитного комплекта не входить». Пройдя по тропинкам вблизи забора, Виктор обнаружил также несколько небольших дощатых крашеных будок с надписью «Инвентарь». Когда он подходил к одной из них, ему послышалось внутри негромкое жужжание, даже как будто что-то щелкнуло. Но когда он стал вблизи и прислушался, все было тихо. Вообще, этот огороженный забором и на первый взгляд сумрачный уголок природы дышал спокойствием и тишиной. И Виктор отметил как недостаток, что вдоль тропинок не догадались сделать скамеек только возле дома. Летом тут было бы неплохо посидеть. Дальше шел уже знакомый ему уголок со стрельбищем, и Виктор спокойно вернулся в дом. После ужина он решил врубить телевизор. Шел спектакль, Московский театр сатиры ставил «Клопа», играли очень смешно, но Виктор не стал тратить время на классику, погасил телек и сел за докладную записку о роли в будущем человечества цифровых технологий. Чтобы не распыляться, он выделил несколько ключевых направлений. Малые счетные машины, операционные системы, диалог машины с человеком через графический экран, многозадачный и многопользовательский режим, глобальная сеть коммуникаций между счетными машинами и... Да-да, еще надо непременно упомянуть манипулятор мышь. Мышь должна обязательно стать нашим советским изобретением. Привычно застучал Виктор по клавишам машинки. Ей надо обязательно дать наше название, чтобы через полвека миллионы жителей планеты, для которых вычислительные устройства станут постоянной частью окружающей реальности, одним из основных источников познания мира и средств общения друг с другом, каждый раз вспоминали, какой стране они обязаны возможностью столь легкого способа вхождения в эту рукотворную реальность. Ну, примерно так. Лишь бы поняли и обратили внимание на разработку столь нужного в будущем девайса хотя бы во имя увековечения, но это они сами походу разберутся, кого им увековечивать. В четверг в утреннем меню был указан выбор только из рыбных блюд, что слегка озадачило Виктора. Интересно, это у них просто типа рыбные дни по четвергам? Или диетолог так расписал, или же это результаты вчерашнего изучения? Может, эти исследователи меня между собой как двуногого дельфина классифицировали? Жаль, если мясного больше не будет. Он ожидал, что вновь привезут какую-нибудь аппаратуру для его изучения, но на этот раз очередная группа спецов приехала без ничего. Он тут же передал подготовленную вчера докладную по компьютерам одному из них. Тот, видимо, оказался от близкой КВМ или электроники сферы, потому что тут же задал вопрос, насколько он, Виктор, считает возможным техническую реализацию в будущем телекниги. Телекниги. С таким термином Виктор не сталкивался и начал рассуждать вслух. Это что, вроде как e-book? Пара специалистов закашлялась, подавляя невольный смех, а задавший вопрос немного смутился. Спокойнее, товарищи, поспешил вступить Ковальчук. Поясните, пожалуйста. Ну, electronic book, электронная книга. Сейчас, то есть у нас, при использовании цифровых технологий используют англицизмы из английской буквы «и» и английского слова пишется через дефис. Вот так. Электронная почта, имейл, электронная книга, соответственно. А вы что имели в виду? Представьте себе устройство размером с книгу, в которое встроен плоский кинескоп. Начал разъяснять Виктору его коллега из 50-х. Вы нажимаете комбинацию клавиш на переплете, и радиосигнал поступает к вам в квартиру, где есть такой шкаф, где хранится много книг, журналов, статей, записанных на магнитных устройствах памяти. А, все понял, перебил Виктор. Значит, реализовать у нас можно так. Книги сканируем, лучше с распознаванием текста, и выкладываем на веб-сервер. А на него уже можно с любой машины браузером заходить, с того же планшетника через Wi-Fi, то есть беспроводную сеть. Только сервер лучше не в квартире размещать, а сразу в библиотеке, а в доме организовать беспроводную точку доступа, и от нее по меди, или лучше оптоволокну к провайдеру. Сервер прямо в библиотеке, это идея, оживился коллега, это сразу решит проблему смены носителей. Послушайте, тогда же и фильмы загружать можно. Конечно, тут же зависит от ширины канала и его загрузки другими пользователями. Товарищи, прошу прощения, я, кажется, увлекся. Пора приступать к вопросам. После обеда Ковальчук отъехал, к вечеру вернулся и привез Виктору красное удостоверение штатного эксперта. Виктор также узнал, что Ковальчук с сегодняшнего дня присвоено звание майора. «Ну так сегодня двойной праздник, товарищ майор», – заметил Виктор. «У вас такие случаи отмечать как-нибудь положено?» «Вне боевой обстановки на объекте, ну разве что кофе с ликером. Вообще-то давайте попросим его принести». Ковальчук позвонил, через несколько минут стюарт прикатил столик с красным кофейным прибором, распространявшим по всей комнате удивительный аромат. Там были кофейник, молочник, сахарница, две чашки на блюдцах с ложечками, фарфоровая вазочка с какими-то песочными крендельками. «А вы не в курсе? В субботу вопросы только до обеда будут?» Виктор думал о том, как бы выбраться в город и уладить отношения с Зиной. Неудобно как-то получилось. Она же все-таки в его реальности подвиг совершила. А тут у обоих какой-то осадок остался. Нехорошо это. Неправильно. «Нет, в субботу будет как обычно», — ответил майор Ковальчук. «А в воскресенье свободный день. Программа достаточно плотная, потому что у вас как надо как можно быстрее переправить обратно. Но на это есть некоторые причины, которых я вам пока сообщить не могу». «Ну хорошо, а то я первое время вообще думал, что навсегда здесь останусь». «Скажите», — задумчиво произнес Ковальчук, размешивая в чашке добавленное молоко, положа руку на сердце, «вы действительно хотели бы вернуться в ту жизнь, то общество, из которого попали к нам?» «Странный вопрос», — ответил Виктор, а про себя подумал. «Ну вот, как во всех фильмах теперь будут склонять к невозвращению». «Нет, я вообще не собираюсь вас отговаривать. Более того, есть твердое и необсуждаемое решение найти способ вас вернуть. Но я хочу просто понять вас как человека. Вы когда-нибудь задумывались над тем, куда вы возвращаетесь?» «Я, конечно, понимаю, достижение прогресса, красивые мобильники и все такое. Но ведь вы же не из тех, кому как дикарям нужны дешевые стеклянные бусы. Вы же не можете там, у себя, не замечать, какой большой процент вашей общественной элиты составляют откровенные самодуры, хапуги, мародеры, отпетые эгоисты, которые смотрят на всех, у кого автомобиль чуть поскромнее, как на быдло. Вы не можете не видеть, сколько у вас тупого, наглого невежества пролезло выше по чужим головам. Вы не можете не видеть, что у вас ради погони за личным обогащением разрушается образование, медицина, уродуются города, из толпы людей сознательно делают дегенератов. А подождите, разве я вам это говорил? Нет, вы не говорили. Более того, вы старались представить ваше будущее по возможности в хорошем свете, отчасти потому, что вы искренне верите, что со временем общество может только прогрессировать. Но изучение фактов, реальных результатов развития, о которых вы просто из-за элементарной честности умолчать не можете, равно как и исказить, показывают нам такую, простите, как вы, человек, сохранивший совесть и порядочность, можете там жить. Специалистам после работы с вами приходится проходить реабилитационный курс. У них психика на грани срыва от того, что вы рассказываете. Вы много такого просто даже не замечаете. У вас это в порядке вещей. Вы не видели, какие меня от вас возвращаются. Им дают возможность выкричиться, пробегаться. Психогигиенисты с ними работают. Что у вас там осталось в России? Жалкий умирающий обрывок какой-то. И вы туда рветесь. Виктор резко поднялся с места. «Родину и мать не выбирают, товарищ майор, и не меняют. Если вы хотели, если дальнейшая работа...» Он пытался подобрать слова, но у него не получалось. «Отправляйте меня обратно или расстреливайте к чертовой матери». Ковальчук тоже встал. Лицо его было хмурым. Он прошелся взад-вперед по комнате, постоял у окна, затем обернулся к Виктору. «Извините, я не должен был так с вами говорить. За эти дни слишком многое накопилось, видимо, я тоже оказался к этому не готов. Нам проще. Нам есть что любить, нам есть чем гордиться. У нас есть свои достижения, у нас есть победа небольшой кровью. У нас неслыханные темпы развития, мы почти отучили народ пить. А вот так, как вы, любить родину только за то, что она есть, наверное, многим у нас еще придется научиться. Очень хочется, чтобы и вы там все тоже жили, как идут по прямой дороге навстречу утреннему майскому солнцу. Спокойно и свободно. Спасибо. Я верю, что когда-нибудь это будет. Да, и, кстати, мне пора ехать. При нашей с вами работе надо нормально отдыхать. Всего доброго.